Исполняемый оператор. Сестричка была права, у нее действительно заживало быстро. Прошел всего час, а следы плети на ее спине и плечах уже пропали. Остались только легкие розовые тени, которые бледнели и растворялись постепенно, словно чтобы не оскорблять испепеленный Кешин мозг недостоверностью. Сестричка могла надеть свое платье, не боясь испачкать его кровью, но по-прежнему лежала рядом с Кешей голой, болтая ногами. Видимо, дразнила. Но Кеша не злился. Пережив божественное, он стал мудрее, как бы ближе к змею. Он понимал теперь, а что, собственно, еще может делать женщина? Только дразнить, соблазнять и тревожить. Женщина все делает правильно. Все и всегда. Просто мы, мужчины, слишком быстро устаем. Такая уж у нас физиология. Слезы на лице сестрички уже высохли, и на него вернулась улыбка. Кеша чувствовал, что простил ее почти наполовину. Ну или на одну треть. Еще несколько искупительных процедур, и он простит ее совсем. Но к этому времени она наверняка успеет провиниться в чем-нибудь еще. Словом, в жизни всегда будет много света и солнца. На пляже было утро, и никого-никого вокруг. Только солнце, тень, теплый песок, ветерок и плеск воды. Серьезная разница с семейной спальней, выходящей окнами на фейстоп. Можно было думать о чем угодно, не опасаясь контекстной рекламы, потому что ничего больше не вдували ему в голову. Или теперь ему просто положен поток сознания без контекстных клипов, которые вдувают в голову тем же способом. Да хоть бы и так. Даже если Караев прав, и эти пустые и медленные, полные дрожащие солнечной неги мысли не рождаются сами в голове, а поступают в нее по проводам, какая разница? Какая мне разница, думал Кеша, в чем природа этой длящейся во мне зыби, этой нежнейшей мозговой щекотки? Главное, чтобы она была сладка. Главное, чтобы она не кончалась никогда, даже если ее просто вливают в меня, как зироколу в виртуальную бутыль, у которой нет дна. Лишь бы только вливали и вливали, вливали и вливали, и не останавливались никогда. За это я сделаю все, чего захочет мир. Сделаю бестрепетно и беззаветно. Потому что выбора у меня нет, его нет ни у кого и никогда не было. Море, солнце и девочка рядом, их надо заслужить. Ха-ха! Как там было у Ксюбабы? В мире нет правды и неправды. Есть только поток переживаний, который кончается ничем. И раз все устроено именно так, лучше, чтобы этот поток был приятным. Когда он кончится, разницы не будет. Но пока он длится, разница есть. И еще какая. Кеша положил руку сестрички на бедро. Она покосилась на его ладони, шлепнула по ней пальцами. Кеша на всякий случай убрал руку. Все-таки он по привычке ее боялся. А привычка — вторая натура. «О делах», — сказала сестричка. «Сегодня ночью у тебя будет первый медиа-выход. Он очень важный. Мы все подготовим за тебя, но само твое присутствие необходимо для правдоподобия. Ты не должен выглядеть слишком уж безупречно. Некоторая легкая непредсказуемость, взволнованность и косномыслие даже приветствуются. Ты должен быть живым. Ошибиться серьезно ты не сможешь все равно. Тебя поправят». «Что мне надо делать?» — спросил Кеша, опять кладя ладонь сестрички на бедро, в этот раз уже с более серьезными видами. Сестричка, однако, шлепнула его по пальцам снова, злее и крепче. Кеше даже показалось, будто к прикосновению ее пальцев добавился легкий удар тока. «Сперва тебе нужно 2 часа сна, чтобы ты отдохнул и расслабился. Потом тебя подключат к мировой инфосети. Ты будешь присутствовать при открытии памятника». «Кому?» — спросил Кеша. «Себе», — улыбнулась сестричка. «Самому себе, Ке». «Памятник мне?» «Тебе», — сказала сестричка. «И твоему подвигу». Она подняла руку и несколько раз провела в воздухе указательным пальцем, словно рисуя что-то на запотевшем стекле. Никакого стекла между ней и Кешей не было, но там сразу же появилось трехмерное изображение площади Несогласия с большой высоты. Кеше показалось, что эта площадь — очень сильно увеличенный элемент эластичной мембраны в базовом боксе. Одна шестигранная сота под сильным увеличением, и если начать подниматься над площадью выше, появятся такие же площади рядом, а через какое-то время станет видна огромная космическая трекпэд-мембрана, которая соединяет социальных партнеров по имени Земля и Небо, договорил вдруг у него в голове хорошо поставленный голос. Его собственный. Подсказку включили, подумал Кеша, с удивившей его самовой обыденностью. Он уже знал, что такое приложение есть у всех звезд, работающих с большими массами спящих. Его только удивило слово «соединяет». Сам бы он сказал «разъединяет». Но именно для этого и нужна была подсказка удержать от ошибок недостаточно зрелый ум, состав которого ширится на большую человеческую массу. Сестричка провела по воздуху пальцем, и земля понеслась навстречу. Площадь несогласия приблизилась настолько, что стала различима хрустальная ведерко на краю колодца истины. Сестричка еле заметным движением руки изменила точку обзора, и Кеша увидел площадь с того места, где обычно стоял, когда забредал сюда в фазе люсид. А потом над колодцем истины подняли новый памятник. Это были два нагих бронзовых тела, схватившихся в смертельном поединке. Слева висел мощный и страшный старик в размотавшейся челме с треугольным ножом в занесенной руке. Кеша узнал нож. Тот самый технический каттер, которым Караев вспорол мембрану. Справа парил его соперник. С похожим на испуг чувством Кеша опознал в нем себя. Только здесь он выглядел куда привлекательнее, чем в персональном зеркальце на крышке бокса. Никакого намордника и памперсов. Он был так же героически наг, как соперник, и даже более мускулист. Одной рукой бронзовый Ке перехватывал руку с ножом, а другой душил чудовищного старца. Старец был уже побежден, уже почти мертв. Его глаза сощурились, а из открытого рта вылез похожий на ящерицу язык. Бронзовый Ке был хорош. Весь в напряженном порыве, натянутый как струна, но особенно скульптору удалась разматывающаяся челма Караева. Она придавала замороженному поединку удивительное правдоподобие, динамизм и экспрессию. В следующую секунду памятник скрылся под серой бесформенной холстиной, полностью скрывавшей его очертания. «Открытие сегодня ночью», — сказала сестричка, — «и открывать будешь ты сам. Нужно перерезать ленту и сбросить холст. Ты должен волноваться, но не слишком, смущаться, но не очень. И главное, любить всех, кого ты защитил, и кто придет на тебя посмотреть. А придут многие, высший инфорейтинг». «А что я должен буду сделать?» «Сказать речь», — ответила сестричка. «Но на этот счет ты не переживай, тебя к этому моменту уже отключат. Ты нужен только в начале, чтобы все почувствовали тебя изнутри. Не стесняйся себя, Кеша. Тебя можно полюбить, правда. А знать все-все людям не обязательно». Кеша поднял глаза. Сестричка улыбалась, рубцы на ее коже уже полностью исчезли. Тем больше места будет для новых. «Потом!» — хихикнула сестричка, заметив его взгляд. «А сейчас спать. Администрирую 40 минут NREM SWS». Кеша не понимал смысла слов NREM SWS. Он знал лишь, что это какой-то из подвидов лечебного сна, в который ему положено погрузиться. Он увидел цифры обратного отсчета. 5, 4, 3. Перед тем, как провалиться в сон, он успел мысленно заглянуть в свою душу и не увидел там ничего, за что ему было бы стыдно. Там оставался только свет, спокойный, уверенный в себе, позитивный и уплативший все налоги свет. Ну и тени, конечно, тоже мелькали на дне сознания. Желающий мог дотянуться и до них, но это были полностью легальные тени. И даже по-своему красивые. Не черные, а просто разноцветные. Здоровые тени. Такие не надо прятать ни от кого, потому что ни один из цветов радуги не мешает другому. Эту душу можно было шерить широко и безоглядно, хоть на всю планету. А потом ему начал сниться сон. Хотя буква «Н», кажется, обещала отсутствие «rapid eye movements», а значит и видений. Но, может быть, это был один из тех божественных снов, которые не сопровождаются движением глаз и посещают только избранных. Кед до сих пор помнил виденную в детстве передачу, где несколько собравшихся за круглым столом ученых высмеивали слухи о существовании подобного, из чего он уже тогда сделал вывод, что это правда. Так оно и оказалось. Ничего подобного Ке прежде не снилось. Он стоял на террасе какого-то высокого здания, и вокруг со всех сторон были скалы, грозные серые плоскости, уходящие в косматые облака. Перед ним был огромный стол, вроде тех, на которых военачальники когда-то разворачивали свои карты, чтобы места вокруг хватило всем генералам. Но вместо карты на столе лежали диски из стекла, похожие на огромные леденцы. Внутри этих дисков разноцветными огнями мерцали странные знаки, напомнившие Кеше следы птичьих лап. Он почти понимал их смысл. Письмена были связаны с эмоциями. Некоторые из них были хорошо ему знакомы — страх, радость, гнев. Но другие не походили ни на что из испытанного им прежде. Он словно увидел скрытую часть спектра или услышал инфразвук. Эти новые эмоции были простыми, можно даже сказать элементарными, но указывали на такой глубокий и чудовищный ум, на такое роковое взаимодействие со Вселенной, что Ке понял, рядом с этим человек просто бабочка, ни разу в жизни не вылетавшая из пятна света. Это был язык богов, и он был страшен. Боги были богами, ибо могли вместить поистине божественный ужас. Ощутив лишь его тень, Ке понял, такая ноша не для него. Тут он заметил, что он не один. С другой стороны стола стояла птица, очень похожая на барельеф, с древней стелы над его фейстопом. На ней был короткий плащ из странной ткани, серый, но словно бы мерцающий, скрытым в складках светом. Сначала Ке подумал, что птица смотрит в сторону, ее голова была повернута в профиль, а потом он увидел ее глаз. Это был тот самый глаз с фрески на дне фонтана, круглый, с огромным черным зрачком. Ке понял, что птица смотрит именно на него. Просто так он ей лучше виден, а другим своим глазом она созерцает нечто незримое ему, с чем соотносит его существование в мире. И этот раздвоенный взгляд как бы весы, на которых он поднят, и главное для него теперь не оказаться слишком легким. Птица чего-то ждала. Он опустил глаза и увидел в своей руке лопатку, вроде тех, какими крупье передвигают фишки по зеленому сукну. И тут же ему стало ясно, происходящее с ним очень серьезный экзамен. Ему надо было сделать что-то с этими знаками, составить из странных символов какую-то последовательность. Кеша испытал ужас. Он совершенно не представлял, что и как ему следует делать, но птица все не отводила от него круглого черного глаза. Обмирая, Кеша поднял руку и придвинул к себе один символ, потом по какому-то странному наитию другой, потом третий. Как только три выбранных им стеклянных шайбы соприкоснулись, раздался звон, сладостно отозвавшийся в его теле, и три диска, загоревшись на миг ярким тройным лучом, растворились в воздухе, оставив после себя микроскопические разноцветные звездочки, мерцающие в пустоте. У Кеши было такое чувство, что светящиеся шайбы, исчезая, превратились в физическое наслаждение, заполнившее все его существо. Он подтянул к себе три других шайбы, опять выбрав их непонятно как, соединил их, и они точно так же с шипением исчезли в тройной вспышке света, подарив ему небывалую, ни на что не похожую негу. Кеша понял и засмеялся, и в ответ ему словно бы засмеялась птица, качнув несколько раз клювом. Он прошел экзамен в тот самый момент, когда понял, кто он такой, чтобы выбирать. Не лучше ли оставить это рискованное дело тем, кто действительно на него способен? Ведь у людей, в сущности, нет никаких данных для этого космического спорта. Ему, как и другим, нужно только счастье. И сам он никогда не нашел бы к нему дорогу, если бы не три Цукербрина, благородно проявляющие себя в любом его выборе, даже таком, которого он в силу своей насекомой ограниченности никогда не смог бы сделать правильно. Какое счастье, что в нем живет сила, способная помочь. Какое счастье! Птица шагнула к нему, пройдя сквозь расступившийся стол, и подняла страшную когтистую лапу. Ке испугался, но она просто потрепала его по щеке. Прикосновение было совсем легким, почти нежным. Ке улыбнулся. Терраса, горы, стол с буквами неизвестного алфавита стали расплываться. Ке понял, что просыпается, но урок был уже усвоен и понят. Птица коснулась его опять. Ке открыл глаза и увидел сестричку, гладящую его по щеке ладонью. Ах, в каком она была виде! На ее ногах алели крохотные туфельки, две тончайших кожаных полоски перехватывали ее бедра и грудь, как бы показывая, где полагается быть трусам и бюстгальтеру. На шее чернел высокий ошейник с несколькими рядами золотых шипов, а на голове белела фуражка с эмблемой яхт-клуба. И хоть Кеше не был известен этот яхт-клуб, он не сомневался, что уже состоит его членом. «Идем», — сказала сестричка, — «я провожу». Она шагнула к нему уверенно и весело, вторгаясь в его личное пространство. Он все никак не мог привыкнуть к этой ее невозможной близости. Взяла за руку и потянула за собой к фонтану. Через миг они оказались уже в знакомом Кеши черном тоннеле прямого доступа, без всякой промежуточной анимации. Кеша понял, что это тоже знак его нового ранга. Он теперь не пользователь спецэффектов, а их создатель и контролер. Высшая каста. Сегодня тоннель вел не вверх, а вперед. Сестричка шла впереди, аппетитно переставляя свои тонкие ноги на высоких алых каблуках. Почему у нее алые туфли? Ее шпильки звонко цокали о черный пол. И Кеша на секунду испугался, что она поскользнется или подвернет ногу. Может быть, даже и сильно подвернет. Сломается какая-нибудь косточка и проткнет кожу. Сахарно-белая кость, загорелая кожа, капельки крови. Сестричка, не оборачиваясь, отрицательно покачала головой. «А потом поиграем, котик», — сказала она. «Сначала работа. Администрирую фазу Люсид». Сверкнул знакомый оранжевый луч, и тьма разъехалась в стороны. Кеша увидел, что стоит в узком коридоре между двух зеркал. Контрольная рамка на входе в фазу Люсид сейчас не работала. В зеркалах не было света. Они даже не отражали друг друга, хотя по законам физики это полагалось. Зато одно из зеркал отразило Кешу. Вернее, не Кешу, а нового Ке. Его лицо было свежим и красивым, с прозрачной юной бородкой, вьющейся на подбородке и щеках. На его плечи падали черные кудри, чуть блестящие на невидимом солнце. Синие глаза были задумчивы и грустны, губы над сильным подбородком, округлые, полны неги. Он походил на древнего команданта Че, но на его голове не было берета. Звездочка, остро и гордо глядящая вверх двумя лучами, была вытатуирована прямо на его лбу. А на виске появилась другая татуировка, немного странная. Три овечки, точь-в-точь, как те, что развлекали его во время разговора с Караевым. Возможно, система нанесла их на Кешу на лицо в качестве боевого шрама. Его ноги обтягивало голубое трико, а с плеч спадал короткий синий плащ героя, закрывающий спину до поясницы. На плаще можно было разглядеть повторяющиеся инициалы. МС, Мейстер Че. Имя нового защитника человечества. Информационное отражение, которого не надо дробить на атомы в зеркальном коридоре безопасности. Темные зеркала исчезли, но Ке уже знал, каким его увидят люди. Теперь впереди и внизу была площадь несогласия. Вся она, насколько хватало глаз, была запружена народом. Над колодцем истины парила круглая серая туча, так выглядел скрытый холстом памятник. «Для них ты появишься прямо из пространства», — сказала сестричка. «Тебе нужно сделать совсем немного. Волнуюсь и гордясь, дойти до памятника по дорожке. Гордясь и волнуюсь, сдернуть с него холст. До этого момента все шерится лайф. Дальше можешь расслабиться, пойдет фанера. Нарезка из того, что ты расширил, когда говорил с этим мертвым гадом. Интервью с мировыми якорями и все такое прочее. Когда закончишь, я тебя встречу». «А по какой дорожке идти?» — спросил Кеша, озираясь. Но сестрички уже не было рядом. Над площадью вдруг нарисовался светлый легкий мост от его ног прямо к зачехленному памятнику. Площадь вздохнула, и Ке почувствовал, что тысячи глаз смотрят в его сторону. Нет, не тысячи, миллионы. Он понял это, увидев, как, нарушая все законы перспективы, приподнялись края горизонта, образовав огромный вселенский стадион, чашу, наполненную глядящим на него человечеством. Мегатонны внимания повисли на нем почти физическим грузом, но Ке уже знал, что выдержит этот вес. Он помахал бесконечному людскому морю рукой и, впитывая в себя ответный рев восторга, пошел к мигу бессмертия. Думать следовало правильно и безошибочно, но в то же время легко и непринужденно. Ке даже не ожидал, что это получится у него так легко. Возможно, опять помогла подсказка. Он вспомнил почему-то факелоносцев прошлого, несших огонь к олимпийским чашам. И хоть в руке у него не было факела, он чувствовал себя одним из них, вечным героем, несущим пламя подвига сквозь века и эпохи. Но в нем не было ничего особенного. Он не отличался от любого из глядящих на него людей. Судьба выбрала его наугад. Каждый мог ощутить его душу, испытать ее всю и понять, что Ке не лучше и не хуже. Но в этом и было самое главное. «Человек», — думал Ке, чувствуя, как его бесконечно усиленная мысль ложится в миллионы умов. «Обычный человек со всей своей требухой, сомнениями и недостатками прекрасен и велик. Он может стать героем, если позволит судьба. И это самый главный урок, который я вынес из случившегося со мной. Кто бы ты ни был, заглянувший в меня неведомый друг, знай, герой не я, герой ты. Кеша не подозревал, что может выдавать такой гладкий мысли текст без подготовки. И даже если это был не совсем он, мысль, которую он шерил с человечеством, не умалялась от этого ничуть. Герой — любой из нас. Сегодня он, мейстер Ке, восходит на фейстопе ярчайшей новой звездой, но на его месте может быть кто угодно. Во всех нас горит один и тот же огонь, вернее, сразу три равно ярких огня, и если тьма еще живет в чьей-то душе, а на каком дне нет тины, света трех сливающихся друг с другом солнц будет довольно, чтобы когда-нибудь очистить ее всю. Скрытый под холстом памятник был уже рядом. Ке шел ровно и гордо, но все-таки волновался. С ним даже приключилась легкая галлюцинация, ему показалось, будто по дорожке перед ним пробежало несколько овечек, тех самых, что отвлекали его во время беседы с мертвым террористом. Но когда он повернул к ним взгляд, никаких овечек там, конечно, не оказалось. Замедляя шаги, Ке приблизился к серой холщовой горе. Материя скрадывала контуры памятника, но было видно, как тот огромен, и хоть его материальность представлялась весьма сомнительной, стоять рядом было все равно страшновато. Холст, однако, выглядел совершенно реальным и даже не новым, словно его использовали на открытии других парящих памятников, в иных, отмерцавших уже снах. Откуда-то с холщовых вершин спускалась тонкая витая веревка. Ке знал, что ему следует потянуть за нее, и памятник будет открыт. Он дернул за нее, и холст волнами поплыл вниз. Ке не смотрел на памятник. Он глядел вниз, на бесконечное людское море. Ему махали руками и бросали в его сторону недолетавшие до его стоп цветы. Раздался низкий, мощный гул, в который слились аплодисменты и рев толпы. Но он как-то очень быстро стих. Прошло несколько секунд тошнотворной тишины. А вслед за этим над человеческим морем разнесся такой же громовой и дружный вздох ужаса. Ке поднял глаза на памятник. Вместо двух бронзовых врагов, сплетенных в смертельной схватке, он увидел кастрюлю, огромную сверкающую кастрюлю, будто из старой комедии про уменьшенных до размера таракана людей, для которых передвигаемая по столу кухонная утварь превратилась в небоскребы. Кажется, в древности такие обтекаемые цилиндры называли скороварками. Он видел их раз или два в исторических программах про террор. Он понял, что это значит. Поняли все. Ошибиться было невозможно, хотя бы потому, что на боку кастрюли желтел огромный знак радиационной опасности. Рядом прилепилась опутанная проводами коробка с индикаторами, в которых мигали красные цифры. Индикаторы и цифры были комично огромными, чтобы их видели все. 00-13-88. Два последних знака мелькали с такой скоростью, что различить их было почти невозможно. Они сливались в две восьмерки, но цифры в среднем ряду перещелкивались медленно, словно кто-то огромный неспешно поднимался по лестнице и вот уже развернулся на площадке, встав на ступени последнего пролета. 00-09-88. Площадь издала протяжный звук, низкий и страшный, так, наверное, шумело бы штормовое море, если бы его охватил ужас. Кеша догадывался. С каждым из видящих этот сон происходит сейчас то же самое, что с ним. Он изо всех сил пытался проснуться и все еще надеялся, что если испугаться очень сильно, это может помочь. Но чем сильнее становился страх, тем плотнее внимание облепляло ядерную скороварку, создавая ее заново, заново, заново и делая самым реальным предметом в мире. 00-07-88. Слово «проснуться» вообще не имело никакого смысла. Сон, явь — все это были абстракции праздного ума. Реальность же заключалась в неуправляемых переживаниях, дробящих его мозг, распластанный на электронном разделочном столе. Пробуждение было просто гипотезой, предполагавшей, что у происходящего может и должен быть счастливый конец, который обязательно будет началом для чего-то еще. Раньше, впрочем, оно так всегда и случалось. 00-04-88. Ке понял, что страх его не спасет. И это, похоже, поняло и бесконечное человеческое море, над которым он стоял. Шум толпы стал тише и глуше. «Надо достойно принять неизбежное», — подумал Ке. «Он ведь теперь герой. Наверное, следовало скрестить руки и вспомнить что-то самое главное из жизни». 00-02-88. Это была, конечно, вовсе не сестричка. Это был свет, теплый и ласковый свет. Ему обещали, свет будет с ним до конца и станет последним, что Ке увидит в жизни. Но где свет сейчас? Ке подумал, что больше не встретится с ним глазами. А потом вдруг на короткий и самый последний миг узнал скрещенные на себе взгляды трех цукербринов. Но в них теперь не было ни бесконечного знания, ни мудрости, ни любви, а только что-то похожее на недоумение. И если бы Кеше нужно было выразить его в словах, слова звучали бы так. «Кажется, сейчас исчезнет не только сон, но и тот, кто его видит. Но если его уже не будет, для кого тогда все кончится? А?» 00-00-00.